Глава 21. Барри, август 1096 года. В лазурной гавани Барри в графстве Апулия, под защитой древнего форта, над которым красовалось знамя герцога Боэмунда, стояла на якоре венецианская галера. Удлиненные контуры судна свидетельствовали о счастливом сочетании скорости и устойчивости. Судно «Святой Лев», хотя и торговое, находилось под надежной защитой. В эти тревожные времена никто не рискнул бы выйти в море без достаточного количества воинов на борту. Направляясь из Венеции в Константинополь, Святой Лев обогнул восточное побережье Италии и после захода в Бари должен был обойти мыс Салентино и причалить к Таранто. После стоянки в этом оживленном порту судну надлежало пересечь Адриатику, дабы войти в относительно безопасные воды одряхлевшей Византийской империи, живущей воспоминаниями о былом величии. День был тихий и жаркий, настолько жаркий, что многие рыбаки вернулись с моря раньше обычного. Они подогнали свои лодки к причалу и устроились отдыхать в тени их залатанных коричневых парусов. Даже раскормленные портовые чайки, утомившись летать, опустились на воду. Стоя на зубчатых стенах крепости Боэмунда, высевшейся неподалеку от Бари, три рослых норманна рассматривали тихую гавань и охранявший ее форт. Рыжеволосый герцог повернулся к своему не менее рыжеволосому собеседнику. «Недели через три, сэр Эдмунд, ты войдешь в пролив, называемый греками Геллеспонтом, затем пройдешь в Мраморное море, и, если того пожелает Бог, еще через несколько дней причалишь в заливе Золотой Рог, который, как мне говорили, и является портом Константинополя». Он сплюнул через парапет, нахмурился. «Много лет тому назад я мечтал править в этом богатом и славном городе, но Бог решил иначе. Но все равно. Запомните оба!» Голос его зазвенел, а его челюсть упрямо выдвинулась вперед. «В один прекрасный день я добьюсь своего и взойду на престол Византии!» Сэр Тустен рассеянно оглядывал многочисленные жилища под черепичными крышами, видневшиеся между кронами сосен и кедров. «Могу заверить вас, милорд, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы выполнить свой долг и представить вам отчет об истинных намерениях Алексея Комнина». Эдмунд де Монтгомери взглянул на длинную, окрашенную в красный цвет галеру, на которой еще до заката он, его сестра, сэр Тустен и милая, томная и загадочная леди, известная как графиня Сибилла, подплывут к величайшей митрополии христианского мира. Эдмунд невольно склонялся к мысли, что все эти недели, затраченные на восстановление его смутных знаний иностранных языков, были проведены не зря, хотя и не приличествовало рыцарю признавать, что он умеет читать и писать. «Если бы я владел искусством правописания, — заявил однажды сэр Тустен, — то уже сейчас бы правил на южных берегах Понта Эвксинского, древнегреческое название Черного моря. Каким же образом? Один бесчестный переводчик, заметьте, переводчик, тот, кто может читать и писать на чужом языке, в то время как толмач лишь говорит на нем, посоветовал мне поставить свою метку на пергаменте, который вместо передачи мне владения, обещанного Михаилом VII, обязывал меня служить его величеству еще 6 долгих лет и за малое вознаграждение. Но прежде чем закончилась моя служба, Василевс, или император, как мы и на Западе называем такого властителя, был сброшен с трона, и я не получил даже обещанного мне вознаграждения. Поэтому, друг мой, постарайтесь владеть пером так же, как мечом, если не хотите потерять за столом переговоров то, что вы добыли в кровавом бою». К счастью, за месяц до этого сэр Тустен нашел преподавателя, толстого веселого торговца вином, который за несколько обильных обедов согласился натаскать старого рыцаря и его рыжеволосого друга в греческом языке. Стоя под палящими лучами полуденного солнца, Эдмунд размышлял о том, что ожидает его в Константинополе, где бы он ни находился, этот город. Ему вспоминался вечер, когда Боемунд высказался следующим образом. «Между прочим, знаете ли вы, для чего я посылаю в Константинополь двух эмиссаров? Для того, чтобы хоть один из них уцелел, если другому суждено умереть». Рыцари присели в тени невысоких сосен, их раскидистые кроны, напоминавшие огромные зонты, благоухали под жаркими солнечными лучами. Все трое думали об одном и том же. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. В самом деле, удастся ли захватить Иерусалим? И если удастся, то какой ценой? Что такая победа могла бы дать христианам? Можно ли хоть в чем-то верить хитрым византийцам и их наемникам? Внезапно Эдмунд оживился. «А сколько воинов рассчитываете вы, мой герцог, иметь под своим началом, когда пойдете на Иерусалим?» Боемунд разразился громким смехом. Пощипывая свою короткую рыжую бородку, он сказал, «Если говорить на чистоту, то последнее сообщение из Сицилии разочаровывают. В данный момент я смог бы повести не более 10 000 ратников. Поэтому я разослал посланников и не слишком враждебно настроенным ко мне правителям, владения которых лежат к северу от моего герцогства. Если удастся убедить их последовать за моим штандартом, наше войско может увеличиться на треть». Сэр Тустен разомкнул свои тонкие губы. «Помолимся святой Деве, чтобы под вашим командованием выступило не менее 20 000 крестоносцев, милорд». Он озабоченно покачал головой, но, боюсь, слишком многие из них заболеют или потеряют интерес к походу, и, конечно, немало рыцарей погибнет в мелких стычках по дороге в Константинополь. «Вы мудрый воин», — кивнул герцог. «Буду удивлен, если доберусь до Византии и сохраню хотя бы 2/3 своего отряда». Затем Боемунд поручил старому рыцарю осмотреть подношения, предназначенные византийским чиновникам. Как только тот скрылся в замке, герцог пригласил Эдмунда пройти с ним в небольшое помещение с каменным полом. Опустившись в огромное кресло, Боемунд сказал: «А теперь, сэр Эдмунд, раз уж ты стал моим вассалом, присягнувшим мне на верность, выслушай внимательно совет, который я собираюсь тебе дать. От этого, возможно, зависит твоя жизнь». «Да, милорд». Силуэт англо-нормана четко вырисовывался на фоне узкого окна, в которое врывался освежающий ветерок. Скрестив на груди руки, рыцарь приготовился слушать. «Ты, быть может, уже знаешь, что графиня Сибилла лишь наполовину итальянка, а по отцовской линии происходит из очень древней и знатной семьи Бриенниус». Герцог с едва заметной усмешкой взглянул на Эдмунда. «Моя милая подружка Скарфу хотела бы, чтобы я поверил, будто она всегда блюдет мои интересы, и я дал ей понять, что если мой поход закончится благополучно, то она станет герцогиней». Боемунд сплюнул на каменный пол. «Так вот, мы оба лгали», — продолжал он.